Глава 3. Сотников АА. Романтик и прагматик, держатель руля, пропади бы он пропадом. Ой-ой-ой, а попками-то один хрен виляют. Женщины, уже по пути на лестницу, начавшие меня язвительно обсуждать, вышли из зала и закрыли за собой тяжелую дверь. Они даже если сердиты, все равно дверь аккуратно закрывают. Это в телевизионных сериалах они ими хлопают. В жизни женщина дом бережет, инстинктивно. Не, идиотки они в проценте есть, как же без такового. Но тут их нет. Злые, но умные стервы. Хорошо мне, наругался в волю. А все равно их люблю. Вообще для меня женщина – чудо, любая и в любом возрасте. Могу просто смотреть за незнакомой женщиной, безотносительно ко времени, пространству, плотским или духовным исканиям, любоваться самим способом ее общения с этим миром и этими людьми, наслаждаться нескончаемой пластикой движений. Для того ей вовсе не нужна натренированная балетность или какие-то там липовые стандарты мягких форм. Узрите, мужчины. Руки любой женщины двигаются единственно верно. Мужик так никогда не сумеет. Эта чарующая микропластика есть во всем и у всех женщин, и она остается с ними до самой смерти. Повторить ее невозможно, забыть не получится. Так что просто научитесь внимательно и с восторгом смотреть на женщину. Каждую. И вам отверзнется. Научитесь просто удивляться самому факту, что женщина есть на свете. Удивляться, ну как эта природа смогла такое чудо создать, а? Собственно, это и есть главное чудо всего сущего. А мы так, ее дубоватые помощники в выживании. И отказаться от возможности прожить всю жизнь рядом и вместе с любимой женщиной могут только зеленые морды из НЛО. Ибо не дано им кривоглазым и плоскодушным. А нам дано. Да. Ну, я тут могу сейчас целое эссе бабахнуть, так что подвяжу эмоции. Это у меня плановое совещание закончилось. С женским комитетом. Диалектика, друзья, диалектика. Когда кони сыты, они бьют, ну, вы знаете. Один из вопросов, поднимаемых женкомом, привлечение к околовоенным делам молодых пацанов анклава. Я не буду тут приводить аргументов наших женщин. Любой здравый человек легко представит их себе и публике в полной мере. Понимаю все. Да только нет у нас иного выхода. Мало мужиков для мужских дел. Однако эмоции свое дело делают, и к концу совещания завелись все. Под занавес я честно попытался успокоиться сам и успокоить милых дам. Поэтому резко переключился на другой тон и стиль и выдал вот это. «Да вы, Эльвира Иннокентьевна, делайте как хотите. Откосить своего пацана всегда можно. Только вы женщина, и с вами мужской вопрос, армия и прочие игры на свежем воздухе не обсуждаются. Просто потому, что так не должно быть». Пауза. Пусть прислушается. «Но я поясню», — преувеличенно вежливо молвил я. «У женщины, любой, есть главная задача, и она, очевидно, свята. Удивитесь, однако и у мужчины есть главная задача в смертный час умереть, но спасти женщин и детей. Для того они и есть мужчины. Для того все мужчины в определенный момент встают на охрану и стоят в ней положенное. Называется это отдать долг. Повезло, и войны на неделе не случилось, иди домой, живи себе дальше, певцо потягивай. Не повезло, изволь повоевать, ибо больше некому. Выполнил, не выполнил. И все, и весь итог. Без этой функции мужчина просто нахрен не нужен. Для жизни на Земле 5 достаточно будет и небольшой группы трутней. Не хотите отдавать в армию или в сталкеры? Откосите его, это можно. Медики, я вижу, уже готовы вам помочь. Но знайте, вы подкладываете под него такую бомбу, коей вам, как женщине, не понять никогда до конца дней своих. А он всю жизнь себя будет осознавать недомужчиной. Вот как-то так и закончили. С упоминанием неизбежного. Ну, конечно, у вас-то своих детей еще нет. Тут я неудачно попробовал отшутиться. А может, у меня девочка будет? Женщины как-то странно притихли. Вы, Алексей Александрович, напрасно рассчитываете на упрощение родительской участи. Тихо сказала Зенгер, покривившись словно от боли. Посмотрела на меня, как Индира Ганди, на Шуру Балаганова. С дочками еще страшнее. С ними всегда страшно. И замуж страшно выдавать. Вдруг муж окажется скрытым семейным маньяком или садюгой-самодуром. Разве же это редкость в наши дни? А уж если алкоголик... Рожать? В природах и умереть можно. Да и рано, как считают многие родители. И вы непременно так же скажете в свое время. Пусть доченька погуляет, пока молодая. Откосим, да и девочки косят. Не хотят они нынче ни замуж, ни детей заводить. Так что не зарекайтесь, молодой человек. Чуть не убило. Давно я себя не чувствовал таким юным пестолом. А ладно, вопросы порешали, напряжение сняли. Я подошел к любимому окну с витражами, не открывая его, посмотрел на вверенное мне хозяйство. Жизнь кипит. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что альтернативная история лежит в категориях сослагательных и почти всегда фантастических, вероятность резких и непредсказуемых изменений привычного нашего бытия отныне рядом с нами. Они вполне реальны, я это точно знаю. Ждите. Мне же стоит только посмотреть в это окно. Сегодня у меня разъездной день, по плану. Буду посещать удаленные объекты, смотреть своими глазами, как там идут дела, что нового, какие есть проблемы и успехи. День – это условно. Вполне могу и не уложиться. И тогда придется ночевать в каком-либо поселке. Как такое возможно, если меня, мертво, держит в замке ежедневная поставка ровно в 12? Сейчас расскажу. Но сначала сообщу, что захваченный накануне Бероевым лидер белорус, в качестве ложной приманки, выпущенной пакистанцами при отходе, скончался вследствие тяжких огнестрельных ранений сегодня, в 7:23 утра, на больничной койке. Откуда такая точность? Да оттуда, что именно в этот момент у меня в операторской ништячно тренькнуло знакомым рингтоном. Все, монокластер иссяк, больше на планете живых белорусов, кроме как влившихся в наш анклав, нет. Хорошо, что он сам помер. Иначе подлеца пришлось бы публично расстреливать у серой крепостной стены. А это очень плохой вариант. Нет, я с легкостью подпишу приговор такой крайней степени наказания, если за дело. Но тут... За расстрелом бывшего главного белоруса, у которого я как бы отобрал монокластер, неизбежно встанет гнилая политика. И эта вечная госпожа будет стоять там, пока не кончится народная память. А она никогда не кончится, ибо это уже анналы истории. Так что хорошо, что Сотников не расстрелял своего политического соперника, хоть был он подлый предатель, наведший банду отморозков из числа пакистанских раздражителей на легкую добычу. На свою базу не повел, знал местность и понимал, что на машине близко не подъедешь, а лесом из-за болот не пройти. Вот и указал на кордон. Хорошо, что влюбленная парочка их вовремя засекла на подходе. Правда, голубки до сих пор лечатся в медцентре, но почет и уважение им отлились полной мерой. Не забудем. Так что награда нашла героев. Получите приз. Анклаву России приз на этот раз полагался особый, вариативный. Первый раз такое. Смотрящие предоставили возможность выбора, они кинули в меня очередной пушкой. Значит, нормально мы идем, вектор правильный, раз такие послабухи начались. Так как время обдумывания было стандартное, 40 минут, то я спокойно вызвал к себе Бероева с Гонтой, а заодно и Дугина с Ковтонюком. Кстати, эти 40 минут даются лишь в том случае, если я нахожусь в комнате, а смотрящие знают, где я нахожусь. Если меня нет в замке, сигнал повторится позже, награду не заберут. Ну вот, вызвал я спортсменов на корт, дунул в свисток, после чего с наслаждением наблюдал за парной схваткой титанов. Побороться им было за что. Либо 4 ДШК со станками, лентами и изрядным количеством патронов, либо металлообрабатывающий и прочий инструмент, готовым комплектом, суммарным весом 3600 кг. Жаркая была битва, жаль недолго. К моему большому удивлению, стороны оказались отлично подготовленными к такому диспуту. Чувствовалось, что подобные варианты обдумывали не раз, аргументы готовили. Я-то решение почти принял, но честно слушал и тех, и других, проверяясь на ошибку. Через 20 минут поднял руку, разводя бойцов по углам, и вынес вердикт. «Все, берем инструмент». «Но почему?» – выдохнул Гонта. «Потому, Гриша, потому». «Потому что сам я в жизнь столько добра не наберу. Просто не найду под него окон. Металлообрабатывающий инструмент – штука тяжелая. Очень. Сплошной металл». Сейчас каждый пулемет дорог. Нам бы поселки ими оснащать. Голос Гонты был не особо приятным. Елейно ехидным. Не бей по-больному, Гриша. Все драки кончаются, инструмент остается. Закончится? Александрович, ты представляешь, какие драки могут быть впереди? Ставил Бероев. Не так, как ты, Руслан, честно скажу. Но вот другое хорошо представляю, ответил я с самым непреклонным видом. Что будет, если, допустим, через месяц смотрящие нам закроют канал? Посчитают, что уже хватит помогать, что мы уже большие, на горшок сами ходим, не промахиваемся, вот и переведут на самообеспечение. Или же существенно снизят норму веса. А ведь народу к нам прибывает все больше и больше. Мелочная текучка сожрет все. Где возьмем? А ДШК где возьмем? Усмехнулся Гриша, корябая ногтем столешницу. Ты прав, это тоже дефицит. Но что-то мне подсказывает, что пулеметы вы еще не раз у врагов отожмете, так ведь? Или Демченко в локалках сыщет, заверил я вояку. А вот резцами и отрезными кругами вы у мочканутых набегающих пакистанцев не разживетесь. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что таких, как мы, орлов, о промышленном производстве заботящихся, на земле 5 много. Меньшинство. Остальные на оружие ставку делают. Да на сельское хозяйство. Я и говорю, что впереди всегда должно быть производство. Не скрывая чувств, обрадовался Дугин. Не всегда. Впереди должен быть безжалостный рационализм, остудил я пыл главмеха. Вот если бы смотрящие мне предложили не Дашки, а БРДМ или БМП-3 на полянку возле замка скинуть, я бы ни секунды не сомневаясь выбрал бронетехнику. Ибо пока что, во всяком случае, это настоящая невидаль, суперприз и суперкозырь. А банальные пулеметы отберете, они тут водятся. Гонта вскочил, отбежал к окну, приоткрыл створки, закурил и тихонько зарядил по черепичным крышам матом. Выдал длинную размеренную очередь. И тут неожиданно вступил Бероев. Знаешь, а ведь они правы, Григорий. Это сейчас наша шишига на готовых запчастях бегает. Настанет время, когда понадобятся и свои. И очень плохо, если это время уже близко. Поторапливаться надо. Честно говорю, тут перестраховываюсь, предупредил я. Да так и есть, вон сейчас вулкан цех заряжаем. Мечтательно подхватил Евгений Иванович. Если станочники выдадут качественные пресс-формы, то будут вам для шишиги нормальные манжеты. Гриша медленно развернулся, подошел, сел за стол и с чувством оскорбленного достоинства произнес. «Хорошо, тогда так. Покажите-ка вы нам, инженера!» Он нарочито ударил на «А». «Что сможете и огнестрел сделать, хоть какой-нибудь. А мы его испытаем, советы дадим, тех условия. А уж если и патроны...» «Короче, я предлагаю так. Раз тут пошли такие кислые перспективы и базары, то надо создать военно-техническую комиссию с опытной группой, которые и будут готовить кустарную мат-базу военного назначения к часу Х. Вот тогда у меня сердце успокоится, хоть частично. Нам же требую компенсации. Обеспечь их, главное, дополнительными военпоставками, а?» «Добро», — сразу согласился я, не давая инженерному корпусу опомниться. «Принимается в целом». И пошел жать кнопку. Вскоре на черную панель рухнули тонны инструмента. Странное у меня возникло ощущение, когда мы все впятером стояли в операторской и смотрели на эту гору металла в коробках и ящиках. Обычно ты сразу чувствуешь, глазами видишь явную материальную ценность полученного. Тут этого не было. Зато было ощущение задела. Поверьте, это дорогого стоит. Вызвав отряды несунов, начали осматривать добытое. Смотрящие скинули годный комплект, не подвели. Чего только нет. Ножи, пилы дисковые с фрагментами к ним, фрезы, мехполотна, твердосплавные пластины, напайки, абразивные, шлифовальные, отрезные алмазные круги, хоны, токарные, долбежные и строгальные резцы, зуборезные и резьбообразующий инструмент, развертки, зенкеры и зенковки, сверла всех типов и видов, включая пушечные, протяжки и шеверы, твердосплав, быстрорез, алмаз, металлокерамика, пасты, порошки, точильные камни, ключи, головки, слесарка, столярка, мерительный инструмент, от штангенциркуля до нутрометров, А еще разная оснастка, делительные головки. Да тут просто дикая номенклатура, ее в компьютер заносить замучаешься. Я взял в руки пачку сверил, прочитал надпись на яркой картонной упаковке. Сэндвик Бакко. Вопросительно посмотрел на Дугина. Тот вопрос заметил, поднял вверх сразу два больших пальца. Ну и хорошо. Главмех радуется. Но я тут же разбавил оптимизм Дугина, потребовав от него большую часть ручного инструмента сдать на центральный склад, завхозу. Иначе быстро все растащат по кондейкам и хатам, никаких запасов не хватит. Как только началась работа по перетаскиванию всего этого богатства в подвалы замка, где у инженерного корпуса имеются и свои склады, я понял, что очередной плановый сеанс поставки накрывается медным тазом. В операторскую было страшно заглядывать. Да и холодно. Двери постоянно настежь. Поэтому применил снабженческую хитрость. Давно уже открыл, но возможностью такой пользуюсь редко. Подошел к монитору и уверенно набрал на планшете. Перенос суммарных поставок на 5 декабря. В ответ на что прочитал уже хорошо знакомую мне строку. Согласовано. Самый крупный перенос, пока что опробованный мной, на 3 дня. Вес суммируется. Как я понял, так можно затащить один кусок железа весом по крайней мере в 1200 кг. Но не пробовал на практике. Еще я понял, что такая возможность уже некий бонус. Награда за доблестный елки-труд. Посоветоваться бы с коллегами, но тема табуированная, все засекречивается. Несмотря на мгновенность, как всегда в таких случаях, ответа, я твердо убежден, на том конце канала сидит не робот. Там нечто разумное, способное принимать взвешенные и по-своему рациональные решения. Смотрящие не собираются плодить глупых лишних сложностей. Идут навстречу в том, что не противоречит их генплану. Понять бы еще в чем же точно он, генеральный. Пока что я ничего иного, полновесно противопоставимого утверждениям Гольдбрейха, измыслить не мог. Теперь свободен, до послезавтра, что для меня критически важно. За последние месяцы я изрядно опупел и прилично отупел в этих стенах, так что переноску я пока прекратил, чтобы не мешали. Уеду, пусть начинают. Первым в плане стоял визит в Заостровскую. Вот что тебе, Сотников, летом не кататься по реке? Нет, все как обычно, дождался зимы и давай велосипед осваивать. Снега, правда, пока немного, быстро тает. Но он обильно валит каждый день, так что скоро проблема заносов обозначится. А вот температура воздуха южно-зимняя. Такой огромный теплообменник, как наша Волга, сдаваться легким морозом не собирается. Только зашли мы за угол стены, тут же северный ветерок в лицо. Дункан ждал, слегка покачивался у причала, на реке штормит, зловещие свинцовые волны гуляют по акватории. Экипаж ходит по палубе в оранжевых гидрокостюмах. Так встанет река или нет? Коломейцев утверждает, что нет. Но на всякий случай он уже приготовил себе в качестве отстойника местечко в устье Листвянки. Угробить на ледоходе единственный пароход анклава мы не можем. Уступив настойчивым требованиям Бероева и Дугина, Владимир Викторович согласился на преобразование. Теперь ходовая рубка корабля, как и некоторые другие участки надстроек, изуродованы угловатыми титановыми пластинами, которые вкупе с многослойным кевларом призваны защитить экипаж от огня с берега. Появились бойницы, щели, козырьки. Вид у Дункана грозный, военно-морской вид. Меня сопровождает Гриша с тремя головорезами, все под 2 метра ростом. Гонта формирует для мангруппы подразделение тяжелых. Поездки моя персональная охрана. Уже никаких летних горок. На всех двусторонние комплекты сейчас вывернуты на зимнюю сторону. Вот нафильтровали себе бойцов наши армейские командиры. На Годзиллу уходить можно. Вояки боятся отпускать меня одного. Твердо намерены сопровождать своего президента даже в толчок. Я уже с ними не спорю. Устал. Хотят, пусть делают, лишь бы на глаза не лезли. «Приветствую, Владимир Викторович. Как, готовы?» «Ну а как же, Алексей Александрович? Только вы вот это...» Коломийцев поиграл морщинами. «Жилетик вот наденьте, не обессудьте. Категорически настаиваю». «Так я же в рубке поеду». «А потому как положено, правила такие. Плот у нас, а в нем порядок». В голосе старика зазвенел металл. «Еще один жилетик. У охраны уже есть один жилетик для меня, бронированный». Собираются напялить на шефа, случись едва угадываемая опасность. Стартовали. На воде полное ощущение, что я попал на берег Баренцева моря. Холодно. По-северному ветрено и сыро. Мокрые брызги летят полого, но не успевают намерзать гроздьями сосулек. Не такой уж и мороз стоит. Даже и не мороз это совсем, баловство курортное. Но стойкое ощущение личной причастности к великим арктическим походам позапрошлого века возникает сразу же. Тепло поприветствовал Клима. «Редко видимся, скучаю». Юный механик не спеша вышел на палубу, солидно протер руки серой тряпочкой, с силой жал мою кисть. Потом обнялись. Окреп парень. «Готовый механик получился, командор», — доложил Коломийцев серьезно. «Как только добудем второй пароход, Корнеев на него пойдет за новым экипажем присматривать, а Климка у меня будет за глав меха». Нукером со мной едет 15-летний кабардинец Якуб Шарданов. Опять я нового парнишку взял. Забирают у меня воспитанников, стоит им только опериться. Вот такая нехватка мужских кадров. У Якуба на поясе висит уже ставший традиционным кортик суворовца. Знаменитый боевой нож разработки полковника Рекса Эпплгейта. По инициативе выпускников даже оформилось некое закрытое братство нукеров. Вот вам и зародыши новых элит. Кроме меня, такого драгоценного, Дункан везет в Заостровскую снегоход, пока один-единственный. Это тайга-классика с системой зажигания Дукати и электрозапуском. Основная причина приобретения именно их, окаянно-отечественных, следующая. Данная модель жрет бензин АИ-80, специально адаптирована. Со снегоходами просто беда. У нас же анклав России, а не Финляндия, поэтому зима для нас так же внезапна, как и беременность подружки. Проспали заказы. Все, опомнились, когда снег повалил. Еще недели и на квадрах по полям-перелескам уже не раскатаешься. Да и охотники резко прозрели. А сколько их брать, никто не знает. Вдруг тут зима в одну неделю. С техникой вообще творится полный бардак. Что-то много ее развелось, учета движения никакого. Недавно провели очередное транспортное совещание, где я категорически потребовал всю лишнюю для зимнего сезона технику объективно определить и поставить на прикол, в аэродроме и в ментовке. Дороги постоянно чистить до грунта будет невозможно, начнутся неизбежные эвакуации, спасения. Так что теперь все кинулись писать заявки на снегоходы. С топливом у нас все в порядке, но высших сортов бензина практически нет, хотя присадками я на будущее запасаюсь. Бодяжат по минимуму. Часть трофейных квадров уже перевели на более старые модели двигателей. Я не хочу таскать топливо через канал. Сырье теперь часто беру. Завел в подвале отдельный уголок под госрезерв. Химия и металлы, резина и пластики. Помаленьку копится. В междуречии снега лежит меньше. Сдувает его степной ветер. Гонит вьюгой, несет во враги, балки и лощины. Набивает там плотными полосатыми слоями, готовя грядущий бурный паводок в потепление. На правом берегу меня встречал казачий атаман. Семен Михайлович Туголуков стоял со всеми своими детьми, сам в белой дубленке с отворотами, при пышных усах и серой папахе. И с красным носом не пойми от чего. Вокруг него пританцовывал в нетерпении веселый или жизнерадостный лохмач, Колли по кличке Динар, тут же начавший крутиться возле гостей. Подбежал к первому, второму, потом подскочил к одному из бойцов гонты, на белой штанине которого совершенно натурально была выписана голая ветка ивы. Посмотрел, подумал и поставил метку. Пока все ржали, боец гонялся за псиной с автоматом наперевес. Весело смотрю, в станице. Поздоровались, пошли смотреть хозяйство. В поселении уже 32 жителя. Дома станицы стоят в ряд на одной улице вдоль берега. 7 рубленых красавцев. Дворы у казаков просторные, с запасом размечали. У всех имеется своя коптильня, баня и беседка. Напротив каждого дома большой сарай и гаражик с мастерской. Обживаются станичники трофейной техникой. А у кого и лодки появляются, все больше надувные рибы. За сараями личные наделы. Наделы тут без предела. Земли в степи бери не хочу. И земля ведь отменная. Агроном говорит, что сюда надо все зерновые переносить. Разрабатывает проект общинного хозяйства. Скотины пока нет. Коз, как и ожидалось, франки зажали. Ничего, мы еще потрогаем вас за вымя, жматы французские. С арабами мы практически стопудово забились по коровам. Буду брать рогами в оплату за сложные случаи излечения египетской элиты. Первый взнос готов. Удаление какой-то позвоночной грыжи и последующий цикл реабилитации по высшему разряду сестре Саида Нафаля. Кстати, вот этот медико-политический вопрос я и хочу обсудить с Пантюховыми, когда буду на кордоне. А франки мне за одного теленка в атагу коз заторчат. Зуб даю. Ох, вспомнил про зубки. Пошел массовый падеж. Годы. Надо бы по своим больным зубам к Зенгерше обратиться. Ленка меня уже поедом ест. Когда, мол, пойдешь, да когда займешься? Тяну до последнего, страшно до одури. Посмотри, мальчик, как у дяди машинка работает. Франкам я не верю. Они для командора Сотникова более тревожны, нежели арабы, которые вполне понятны и предсказуемы. Насчет египтян перспективы уже ясны. Арабы что? Прикормим и пусть работают буфером между нами и этими самыми зонами расселения африканских племен. А вот французская президентша та еще тихушница. Пока я особо не распространяюсь на эти геополитические темы, но время наступит. Благостность намерений и нравов мирных европейских стран. Это мы плавали, знаем, даже касательно самых маленьких и незаметных. 70 тысяч эстонских нацистов, повешенные беременные словацкие женщины со вспоротыми животами вдоль дорог в Венгрии в 19 веке и бесчинство семейства Батори в Восточной Европе. Походы венгров, чехов, румын и прочих малых тихих европейцев на Россию в составе гитлеровских банд. Резня в Одессе, позднее уничтожение Сербии и недавние бомбежки Ливии. Все это вполне позволяет мне адекватно оценивать богодухновенность и терпимость европейцев, как и их готовность к гнусному. Сложно и вспомнить, кто из них не нападал на Русь по тем или иным поводам и под разными стягами. И когда прозвучит приказ от новых европейских элит, в этих новых Европах на святой поход против Руси призовут всех как миленьких. Все нытье про нехватку сил сразу закончится. И никто не откосит. Все пойдут на пострелушки с русскими. Жаль, вот это не успел я женскому комитету донести. Готовить мальчиков нужно. Шансы будут разные. У спецов обученных. И у ботвы из когорты затруханных хлопцев. Правление станицы расположено в солидном отдельном здании с большой антенной и триколором на флагштоке. Выше по реке стоит массивная деревянная вышка наблюдения с теплым балком наверху. Там сменный военный пост, ведомство Бероева, пулемет ДШК, свой радар и радиостанция, ксеноновые прожекторы смотрят во все стороны. Под вышкой бревенчатый прямоугольник дизельный и хозблока. Рядом гараж с котами. Станица впечатляет. Деловой люд тут обживается. Меня же интересует новое жилое образование – Молдаванка. Поселились там две русские семьи, не ставшие казаками, но пожелавшие обосноваться на правом берегу Волги. Вот и еще одна семья, словацкая, просится переехать сюда. Хочу понять смысл, оценить перспективы места. Дома молдаванки стоят на террасе лощины с металлической локалкой. Мы все аравы сели на квадроциклы и покатили туда. Домики молдаванцев будут поменьше казачьих, но выглядят они поуютней. Чему способствует небольшой лесок, укрывшийся в лощине. Семьи работают на локалке, люди комплектуют грузы, ведут учет, обеспечивают должное хранение. Здесь тихо, ветер проходит поверху. Походил, посмотрел, в том числе и на объем металла. Много. Вроде Дугин постоянно вытаскивает его на тот берег, а запас все еще солиден. Хороший ресурс. Однако сталкеры в своем план-задании поставили приоритет поиска именно такой ЛР-ки. Это перспектива, это будущее. Ради такой ЛР я даже дам санкцию на войсковую операцию, заберу безжалостно. Мне становилось ясно, что работы тут хватает надолго. Да и после опустошения такое отличное здание без дела долго не простоит. А уж земли вокруг! После осмотра вернулись в станицу, где Туголуков затащил нас на чаепитие. Управление уютно, на столе лежит белый скатерть с кистями. На окнах уголками вышитые занавески. На стене мерцает панель телевизора, рядом медиаплеер с выносным жестким диском. Идет какой-то фильм. Женщины поставили в центр большой круглый самовар, абрикосовое и малиновое варенье в розетках от скленаржа, блюдо с пирожками и баранками. Вкуснятина. Я смотрел и думал, Неужели мы все вот это смогли сотворить? Целая инфраструктура, поселение объектов, нормальное крепкое жилье, уверенные и спокойно живущие люди. Отступающий страх перед будущим. Мне уже понятно, что отключи смотрящий канал прямо сейчас, выживем. Слишком глубоко не упадем, запасы и заделы имеются. А потом мы подниматься начнем. За чаем атаман поднял вопрос, интересовавший казаков. «Командор, а скажи вот нам, казакам...» Атаман значительно оглянулся на кореши. «Неужели смотрящие пакистанцам селективку дали? За какие такие заслуги басурманам селективка? То есть полякам не дали, а этим башибузукам, пожалуйте, пользовать. Какие твои мнения?» «Хороший вопрос, Семен Михайлович. Не без уклончивости признал я. Давай пофантазируем вместе. Не скрою, я много думал на эту тему. Даже возможные списки кандидатов составлял». «Да иди ты», — обрадовался Туголуков. «Наши политобозреватели тоже составляют. Чуть ли не тотализатор открыли. Сверить дашь?» «Ну что же это за тотализатор будет? Инсайдерская информация». Я почти серьезно отклонил провокационное предложение. «Знаешь, я убежден, что смотрящие в своих планах и расчетах вообще не обращают внимания на экономику страны, ее численность и военно-политический вес. Их интересует лишь перспективность в рамках некой задачи – радикально снизить количество народов и народностей без потери работоспособности цивилизации в целом и даже увеличения ее. Есть у тебя опыт многонационального общежития, воздействие на другие народы, умение обходиться без резни, способность выживать в условиях регулярных внутренних межнациональных конфликтов. Бери селективку, владей на славу. Нет, не обессудь, вертись на верхней полке. Поэтому, к примеру, я думаю, что маленькой Швейцарии селективку дали. А вот полякам, коих ты упомянул, за что бы ее давать? Они же всю жизнь гордились своей мононациональностью и упрямой грызней со всеми, без исключения соседями». «Со Швейцарией ты, Александрович, перегнул», — проворчал атаман, несогласно качая большой мохнатой головой. «Вот увидишь. Тотализатор организуйте, говоришь? Ставки как начнете принимать, мне сообщите. Включусь», — усмехнулся я. «Думаешь, вот так просто?» «Да разве же это просто? Попробуй определи-ка годных. Швеция и Норвегия. Кто из них подойдет, по твоему мнению? Но и это еще не все. Возьмем Японию». «Какая Япония? За то, что они всех островных аборигенов вырезали в свое время? Сколько они сидели на своих островах, закрытые как шпроты в банке?» «А тут, может быть, другой момент учтен. Притягательность, собственно, самой японской культуры. Японцы заставили весь мир на себя смотреть. Кого обезьянничать, а кого завидовать? Вся молодежь с ума сошла по этим мангам и аниме, в сладких соплях виснут на косплеях. А взрослые тысячу раз повторяют всю эту муру про японские боевые искусства, труд про расчудесные недосабли катаны. Вспомни, прикинь, да у молодняка спроси, сколько из них мечтали оказаться в Японии, стать японишкой, а? Учат язык, модно. Я уже не говорю про сумасшедшее техническое оснащение нации. Японцы создали вокруг себя сильнейший культурно-притягательный магнетизм. И вот это смотрящих может заинтересовать как перспективный фактор». «Однако же есть государство с репутацией, с весом, с большой численностью населения. Так неужели они недостойны?» – возмутился Семен. «За что боролись, называется?» «Это в нас староземная инерция говорит». Почти весело сказал я, поднимаясь с места. «А у них ее нет, им плевать. Представь, что раз смотрящих не устроили итоги развития всего человечества, то им неинтересны и все былые заслуги отдельных народов, кроме перспективных с их точки зрения практик. Только и только это перспектива в ассимиляционном процессе». Будучи уже на берегу, мы вынуждены были тормознуть с отходом. К причалу станицы с пенным буруном подлетел Гена Самохин, старшина рыбаков-островитян. Выскочил из лодки, торопливо поздоровался со всеми и тут же кинулся прессовать Дугина, подписывать у него требования на новый карбюратор к лодочному мотору. Главмех начал было кочевряжиться и проводить среди браконьера воспитательную работу, но, поймав мой нетерпеливый взмах рукой, быстро поставил подпись. «Едем дальше». Подставив корму слабеющему северному ветру, Дункан быстро шел по течению к устью Листвянки. Следующий пункт посещения – кордон. Здесь меня тоже встречали, но уже без техники. Узковата тропинка вдоль реки, А шире рубить кордоньеры не собираются, им тут просторы не нужны, не те это люди. Насколько же они другие по сравнению с казачками, от коих мы только что пришли? И без техники нормально, ломанемся через тайгу пешком, тут не так уж и далеко, а моему курсаку от ходьбы только польза будет. Да и ноги хоть разомну на природе. По очереди поздоровались с Пантюховым-старшим, не торопясь, обстоятельно. Гонта тут же выслал передовой дозор. После нападения паков все на взводе. Дозор засел на двух участках пути, справа по ходу движения, наставил стволы на лес и ждал, пока мы пройдем. Что-то мне эта возня начинает надоедать. Уже сейчас жители кордона понаставили вокруг себя растяжек с сигналками. Впрочем, такие системы сделали вокруг всех поселков. Зимой особого смысла нет. Снег тут будет лежать толстым слоем, просто так по нему не пройдешь. А вот по весне... Пока поселки не разжились с собаками в требуемом количестве, планируем кругом поставить датчики движения и даже веб-камеры. Вот только зверь постоянно тревожит сигналки. Ненадежная практика, нужно совершенствовать. Больше всего меня в этом селении впечатлила волейбольная площадка в окружении вековых кедров, на которой играли дети. Ну просто курорт. Больше никто не догадался такое сотворить. И я забыл про нее. А ведь был заказ на волейбольную сетку и мячи. Рядом с площадкой баскетбольный щит на сосне. Так, нужно было с собой Лагутину брать. Что-то у нас спорт в наполеоновские планы развития не вошел. Поправить. Отдельно стоящий блок коптилен дымит практически постоянно. Потрясающие ароматы плывут над тайгой. Сейчас многие понаделали их, но очень и очень немногие способны выдавать на гора такой вкусный продукт. Опытные теплицы заработали вовсю, на будущий год обещается серия подобных посадок на открытом грунте. За месяцы сделано многое. На кордоне есть и гараж, закончено строительство склада готовой продукции. На стороне у речки цех разделки дичины. Курятник, но это сейчас модно. Птицеводство – тема номер раз в анклаве. «Пантелей Федорович, тут такое дело, а я ведь к вам, уважаемый, с особым вопросом, государственным. Договорились мы с арабами?» И далее рассказал ему, подробно и в красках, как нужен медикам на кордоне крошечный санаторий, рекреационный блок, крепкая красивая рубленная хижина с медсестрой, санитарочкой и легким сервисом со стороны кордонеров. Про красоту места спел, про больше негде и никто не справится, про особый характер жителей этого замечательного селения, про целебность одного только взгляда мудрого и дальновидного старшины кордона, про грядущие перспективы в плане рабочих мест, про неизбежный рост общественно-социальной значимости поселка в анклаве не забыл сказать, и на закуску пообещал, что первый теленок достанется кордону. А как же? Вот только сроки жмут, график лечения ожидается плотный, да и молочка свежего хочется. Пора запускать процессы. Пока еще КРС вырастет. В общем, забились. Уже завтра Ковтанюк включается в стройку, дает спецов, технику и материалы. Конкретное место дислокации чудо-дачи выберут совместно с медиками. Дальше в поселке я задерживаться не стал. Ведь это самый старый удаленный объект. Тут все прозрачно. Крепкое хозяйство при основательных людях. Дальнейший мой путь лежал по магистрали в сторону дальнего поста, самого раскрученного, событийного ныне места анклава. Сначала планировали, что я поеду туда со сталкерами на одном из их джипов, но планы поменялись. Демченко увел группу в полном составе на Пакистанку, участок горной дороги, где произошла памятная стычка. Возле выезда из кордона стояли две машины. ГАЗ-66 с ДШК на борту и УАЗик. Вот в нем мне место и было забронировано. Гонта быстро рассадил свой спецназ, и мы тронулись. Тут вдали загудело, затарахтело, и вскоре над нами прошел Пайпер Эльзы Благовой. Самолет приветственно качнул кортежу крыльями и быстро скрылся в южном направлении. Что это она тут разлеталась? Почти сразу, только машины выкатили на главную дорогу, я попросил водителя остановиться. Открыл дверь, вышел. Глазом не успел моргнуть, как вокруг, бац, кольцо оцепления. Гонта двумя прыжками оказался рядом. «Что случилось, шеф?» «Да посмотреть хочу, поинтересоваться. Ответишь?» «Устрою вам провокацию. «Так точно, а что?» «А что вон там, на востоке?» «Я будто впервые вижу-слышу», указал рукой на поля и перелески, противоположные от нас с стороны дороги. «Там? Да там болото», небрежно бросил прапорщик. «Обширные», вставил Дугин, вслед за мной оперативно покинувший переднее пассажирское сиденье. «Как высюганские. Людских поселений на болотах с огромной долей вероятности нет, так что места эти совершенно безлюдны». «Людей нет, а ЛР есть?» — безмятежно поинтересовался я. «Ты думаешь...» «Смотрящих разве интересует количество людей на местности? У них рендом срабатывает по какой-то там сетке, и то не всегда. Валят ЛР где ни попадя. Так смотрели или нет? Чего притихли-то?» «Да не успели еще», — тоскливо вздохнул Гонта. «Там техника ни хода, ни броды. Вообще-то это Демченко сфера». «А Паков гонять его сфера? Он тебе помогает вроде». «Не, наш патруль тоже лазит, когда возможности есть. Но там не были». «А если оттуда придут?» Прапорщик шмыгнул носом. «А самолет наш?» Почти спокойно поинтересовался я. «Вон летает вдоль дороги. Президента пасет». «Так он занят вечно». «Да-да, у Эльзы график плотный», помог прапору Дугин. «Мозги мне не Египте, комрады». Тишина в эфире. «Мужики, вам не кажется, что в чем-то...» Я указывающе простер руку на восток, чисто гудериан. «Мы капитально не дорабатываем, а?» И, не дожидаясь ответа, полез в кабину джипа. Снег на ветках деревьев, снег на уснувших полянах. На дороге снега еще немного, но скоро начнутся заносы, придется эпизодически гонять по ней трактора. Хорошо, что ДТ-шек уже две штуки в строю. Только их с сопровождением надо будет пускать. И техпомощь. И обогреться человеку будет где. Да и сменщика посадить сразу. В автобус. «Женя?» — спросил я Дугина. «А болота далеко идут?» «Да почти вдоль всей дороги», — пояснил главмех и, поправив кобуру с французским пистолетом так, чтобы не мешало, развернулся ко мне. «Эти гигантские болотины доходят до дальнего поста, там огибают большой лес, в котором и стоит поселок, и уже остатками подходят к самой трассе. Хороший естественный барьер. К магистрали не подойдешь за рубь 20. Если зимы тут теплые, то не промерзнут. Так что и зимой там не вариант для атаки». «А на север?» «Болото огибают Белоцерковное озеро. Дальше тянутся черт знает куда, но в районе Дровянки они еще присутствуют». «Ничего себе! И вся эта топь не обследована?» «Нет, я сталкеров понимаю. Какого черта им тупо лезть в болото, не зная цели? А вот если предварительно авиации прочесать, то вполне можно рейд сделать. Только там такие места, что экватор не пройдет». «Хм. А если металличку обнаружим? Гать сделаете, как ты думаешь, Герман Янович?» Обратился я к главному инженеру. «Стоимость любого ЛР для нас такова, что и за меньшее сделаем», уверенно объявил Ковтанюк. «Особенно если людей под задачу отпишешь». «Опять люди. Всегда люди. Лады, поехали дальше». По дороге Дугин мне показывал особые места, рассказывал всякие охотничьи байки. Их уже порядком накопилось в анклаве. Глядишь, скоро и собственные краеведы появятся. Локальные историки. Да и сам я кое-что помню. Вскоре на дороге появился маленький Джимни с Павлом Смирновым за рулем. Молодой староста поселка сам выехал навстречу высоких гостей. На дальнем посту я первым делом осмотрел ВПП, расположенную вдоль границы леса, примерно в том самом месте, где некогда стоял примечательный исторический блокпост из поваленных деревьев. Осмотрели мы ее, приняли решение удлинить и спланировать заново восточный конец полосы. По завершении работ принять объект комиссии с окончательным словом Эльзы после пробной посадки на реконструированную взлетку. Сам поселок до сих пор ничем не примечателен. Дома, хозяйство при них, обширные огороды, птичники, здание локалки после опустошения так и не освоено. Пограничный населенный пункт, производства здесь практически нет. Пока заметен алтайский скорняк, безусловный мастер своего дела. Шкуры ему привозят из подвалов замка, там их накопилось в большом количестве. Но я не могу исключить определенных перспектив дальнего поста в области приграничной торговли. После того, конечно, как все неясности с пакистанским направлением будут утрясены. Скорее всего, придется повоевать. Конвенций миротворческих у нас пока нет, и я готов осторожно рушить стереотипы местечковых разборок. Чех Стеклодув уже сделал несколько специфических колб по чертежам Гриши. Уложили в два таких стакана пару F1, после чего Демченко скинул их с высоты. Как и ожидалось, запалы после разрушения стекла сработали, и эти авиационные недобомбочки исправно взорвались. Сейчас к разработкам подключились научники. Инженерно-военная научная тройка пробует новые варианты легкого бомбового оснащения. Надо будет, накроем с воздуха. Блокпост тут, пожалуй, самый серьезный. Уже два пулемета имеется. Домик блокпоста из толстенных бревен, обложен мешками с песком. Узкие бойницы, два штыря антенн, прожектора, флаг анклава. РЛС позади поста на отдельной вышке. По обе стороны дороги окопы и стрелковые ячейки. За ними следят, даже берма очищена от снега. Шлагбаум полосатый преграждает путь, в сотни метров поперек дороги лежит здоровенное бревно, возле него стоп-табличка. Каждый раз они это бревно оттаскивают. Наверное, лебедка есть. «Гриша, а если враг издали начнет?» «Не-а!» Раньше Гонты отмел мое предположение Смирнов. «Там, в самых удобных и ровных местах, для самых ушлых, у нас три мины собраны, на базе клейморов, на радиоподрыве». «Это так. Клейморы мне уже дают. По жесткому лимиту, как и два типа гранат. Не более 2 единиц любого из наименований в неделю. Странная логика у снабженцев. Гранаты наши, мины, их шелунихи. Взрывчатку россыпью пока никак и никакую. Запрет. Не хотят смотрящие, чтобы мы тут супербомбы лепили. О чем я сразу сообщил нашим воинственным фантазерам, мол, не вздумайте. Рискуете с радиоподрывом. Обесточиваем, когда наши плотно ездят. А мангруппа как быстро поспеет по тревоге? По нормативу, уклонился прапорщик. Так ведь кордон в обязаловке впряжен. 3 бойцов подкидывают на своей машине. На запоре? Угу. Они его перекрасили в камуфло. Точнее, переклеили пленкой. Ну и патруль на квадрах. 2 постоянно на трассе, челночат. Вижу я, как они челночат. Один, вот ведь удивительно, как раз тут и обретается, челночит за постом. Квадр, словно почувствовав мой интерес, взревел двигателем, проехал мимо открытого шлагбаума и направился к бревнищу. Интересно, интересно. Ну-ка. Но презентации фокуса не случилось. Водитель просто скатился во враг, а потом легко выбрался наверх, уже за препятствием. Крутанулся в воздухе сизый дымок, и патруль неспешно покатил в сторону Паковской дороги. Где-то там сейчас работают орлы Демченко. Демон-то что сейчас в тех краях делает? Так минирует, жизнерадостно ответил Гонта. Все сходы с трассы в сторону Больших Полян перекрывает, чтобы не катались, падлы. Постой, это же вроде не его профиль. Ну, мы типа по очереди, странно замялся Гриша. Типа помогаем друг другу. Ясно. Сталкера тоже президента охраняют. Выкатились вдаль темную и блюдут. Минируют. Ох, уезжать мне надо, а то все на ушах. Торможу реальную работу. В Белой Церкви имеются 2 производственные достопримечательности. Соледобыча и восстановление храма. Соль – важный ресурс. Египтяне и франки уже заинтересовались. Можно ее и каналом таскать, понятное дело. Но по себе знаю, весовые позиции всегда лучше брать на месте. Уж очень дорог каждый грамм лимитированной поставки. А морская соль, кою теоретически можно добывать на морском посту, нам не нужна. Горькая, грязная. Чистить надо, воду фильтровать. На засолку не годится. В поселке уже 20 человек постоянных жителей. На соляной фабрике трудятся 2 семьи. Восстановление храма идет медленно. Впрочем, все по графику. Кафтанюк следит. Спешки особой в реанимации храма нет. Огромного наплыва верующих у нас пока не наблюдается. Однако они есть и в восстановлении посильно участвуют. Живут в отдельной временной избенке-самостройке. Кузнец с Якубом уже прикидывают, как, где и из чего лить колокола. Предупредил, на большие металлы не дам. Отец Сергий, в миру Николай Карлов, с которым мы пару раз крепко пособачились, на деле мужик нормальный, понимающий. Так что в будущем Белой Церкви я уверен. Соливарню посещать не стал. Был на открытии. А вот город мастеров мне интересен. Так в народе уже прозвали комплекс, устроенный в бывшем помещении поселкового магазина, где постепенно обосновываются наши ремесленники. Есть гончар, есть резчик по дереву, первые ложки и миски, еще не расписанные, мне подарил. Подогнал ему краски, но он совместно с научниками работает над рецептурой красок старинных, пасконных, так сказать, сермяжных. Ковроткацкий станок из подвала с большими сложностями извлекли. Теперь женщины его осваивают. На привязанных нитках. Нет у нас пока никакой шерсти, кроме зараза волчьей. Козы нужны. Ну, долбаные франки, погодите. Всем помогают их семьи. Дети учатся ремеслу. Очень интересные и перспективные работы некоего Порфирия. Слегонца чеканутого мужичка средних лет. Ярого верующего, который занимается, не поверите, изготовлением книг. Сам варит грубую толстую бумагу, катает листы, обрезает и сшивает в переплет, точает обложку, неизменно обшитую кожей. Внутри блока все страницы заполняет только рукописной вязью, рисует иллюстрации, пытается освоить гравюру. Адский труд. Но когда-нибудь его наработки нам очень пригодятся. А почему потом? Нужно ставить мастерскую, или, не знаю, лабораторию пока по производству местной бумаги. Записал в книжку. Снег усилился. Постараль. Что-то взгрустнулось мне. Вспомнил свою староземную, Заостровскую. Я с детства не любил меда. Не ем его никогда и плохо понимаю записных медоманов. И вот, сижу за столом, макаю толстые ноздреватые блины в глубокую липовую миску с янтарной тягучей жидкостью и вслух нахваливаю гостеприимных хозяев. Деваться некуда, мы приехали в ментовку. Тут вся жизнь сплошной мед. Попробую откажись от такого знакового для этих людей угощения, если 4 семьи поселка занимаются медосбором. Так что баночек в дорогу нам уже насовали. Мы тоже с подарками привезли жителям кинопроектор с экраном и несколькими лентами, детям старые добрые китайские игрушки. И патефон с сапфировыми иглами и старыми пластинками. Это моя личная новация. Заказал как-то на пробу патефона политрука. 3 штуки, небольшие, относительно легкие. Шаг из серии «Звоночки». А ну как все отрубит, и со временем начнутся проблемы с электричеством. А тут завел и слушай да танцуй. Только пружину не перетяни. Ну заказал и заказал, почти как прикол, на пробу. Но вскоре начался самый настоящий бум. Все селяне посада изъявили желание заиметь дома такое чудо. Не один я постоянно вдали звоночки слышу. Вот такой чудовищный микс. Телевизоры и патефоны. На день сегодняшний и на завтрашний. Правда, телевизоры есть только в общем пользовании, в красных уголках и клубах. После мероприятия я посмотрел на мастерскую переработки воска. Теперь тут не только изготавливают свечи всех размеров. Теперь по рецептуре медиков варят черный воск с растительными и минеральными лекарственными добавками. Для каких-то там процедур. Меня, кстати, на них Зенгер эпизодически блатует. Пилораму я уже видел. Присутствовал на подписании акта приемки. А вот жилое отныне здание УВД после запуска модернизированной котельной и ремонта помещений нет. При осмотре обалдел, как на старую землю перенесся. Да, ведь это, пожалуй, самое комфортабельное жилье в анклаве. Одно центральное отопление чего стоит. А уж теплые городские ватер-клозеты и ванные комнаты. На первом этаже сделали общественные душевые и сауну, чтобы не обижать жителей частных домов. Сюда, что ли, переехать? Ну, на такое перемещение многие были бы согласны, в том числе и я. Старшина поселка, молодой татарин Закир Албасов, отец 4 детей, перспективный бригадир деревообработчиков, заслуженно гордится. «Сколько еще людей сможешь у себя принять?» 2 семьи, не больше. Не хочу тесниться», — честно ответил Закир. «Если больше, то придется красный уголок ликвидировать. А не хочется. Это у нас и клуб, и место отдыха для всего поселка». «И не надо ничего ликвидировать, надо строиться», — предложил я. «И думать, что еще развивать, кроме деревообработки и пчеловодства. Сам-то мед любишь?» Закир широко улыбнулся. «Не любитель. А сейчас даже смотреть на него не могу». «Понимаю. Блокпост тут имеется. Не такой, конечно, как на дальнем. Ведь к северу еще и дровянка стоит. Это один блок, по сути. Но Льюис из бойницы торчит, мини-РЛС крутится. Гриша предложил экстренно провести неожиданную тревогу для демонстрации возможностей поселка, но я не согласился. Пусть Бероев роль плохого дяди играет. А я сегодня хороший папа. Дорога на Дровянку, отсюда как на ладони. Просматривается большой участок трассы, лес не перекрывает обзора даже на поворотах. И я отлично вижу, как со стороны самой северной точки анклава к нам медленно едет квадроцикл патруля. Надо же, опять челночит. Как удачно все сложилось. По огромному ангару все еще бродят наши инженеры. Заново описывают вставшую на прикол технику, проверяют условия хранения. А я уже устал от впечатлений. Вечереет. Пора ехать домой. Черная меза стилету. Прапорщик из Шишиги вызывает нашу машину. Ну и позывной же они выбрали для УАЗика, юмористы. Неужели так и не наигрались? Слушаю тебя, стилет, ответил наш водила. Предупреди там экипаж. Сейчас маленько постреляем, пусть пассажиры не колотятся. Сидят ровно. Что там? Волки впереди справа. Меза принял. Волков наши бьют нещадно. Санитары они тут не санитары. В ожидании домашнего скота и уже имея птицу, мы не можем себе позволить оставлять в живых таких прожорливых соседей. И сами, если что, посанитарим. Тут мы мастера на загляденье. Вот только волчары в этих лесах умные, редко подставляются под выстрел. Тук-тум! Тук-тум! Тук-тум! И пошла гулянка. Погнали наши к лесу серых. Мы в машине, как и было указано, не дергаемся. У пассажиров только короткостволы. У инженеров пистолеты. А у меня подарок кастета. Маленький револьвер Smith & Wesson модель 60LS. Chief Special Stainless Lady Smith. Из нержавейки, блестящий, красивый, ствол короткий, барабан на 5 патронов. Компактный агрегатик калибра 38 Special. Игрушка. Хотел я его Ленке подарить, но она не взяла, мол, сам носи, тебе по статусу вручили. Так что я как настоящий герой-полицейский из боевика. Костя нашел его там же, где затрофеял свой удивительный маузер. Только владелец у револьвера другой. Был.